Глава 9. Рейн подошел к знакомой двери и заставил себя войти. Он уже набрал воздуха в грудь, собираясь подобрать хоть какие-то достойные слова для брата, но понял, что комната пуста. Ивар не запер дверь, оставил для него? Броган засунул руки в карманы одолженных штанов и огляделся. Сколько воспоминаний было связано с этой комнатой? Словно возвращаясь в те дни, Рейн увидел, как лиса сидела на широком подоконнике и, напевая, рисовала пальцем каракули на стекле. «Ел». Дракон со стоном вздохнул и растерянно замер, решая, что делать дальше. Можно было не беспокоиться о том, присмотрит ли за его женой. Появляться перед ней в таком жалком виде Рейн не смел. Тревожить и пугать Келлиэр он более не собирался. Вчерашнего дня достаточно на целую жизнь. Нужно забрать свои вещи и явиться к Саргону. Он должен был знать, с какими вестями идти к жене. Рейн покинул комнату и, не обращая внимания на шумевших в коридоре сокурсников, пошел к лестнице. Несколько раз его окликали, причем как-то уж совсем дико обращаясь на «вы». Один идиот даже вздумал кланяться ему, за что получил пятернёй в лицо и свалился, потирая ушибленный зад. Где находился склад, Броган помнил отлично. Выйдя во двор, он решил сократить расстояние и быстрым шагом прошел по знакомой аллее. Лемистрия на колоннах уже осыпала листья. Скоро на ней появятся кислые яркие ягоды. От воспоминаний о том, как наелся их в прошлый раз, свело пустой живот. Рейн достиг нужного входа, зашел в знакомое помещение и вскоре стоял перед широким столом, заставляя себя широко улыбаться, и птихоль. Улыбка явно не удалась, ибо вышла кривой. Или его обаяние не действовало на проклятых ворке. Костелянша сощурилась и тяжело опустила кулаки на крышку старого стола. «Я тебя предупреждала, Броган», – пробасила женщина. «Ты свое получил». «Это не так». Дракон старался быть вежливым. У ворки задергался глаз, что не предвещало ничего хорошего. «В этот раз не проведешь меня, Броган. Вот возьму ремень». «Вы его давали форму моему брату», – прорычал Рейн, не желая зря терять драгоценное время. «Точно!» – Иптихоль задумчиво потерла широкий подбородок. «Саргон предупреждал, что явишься, дитя горемычное». Ворки с трудом перетащила свою скрипящую лестницу и поднялась на несколько перекладин. С верхней пыльной полки она вытащила небольшую сумку с его вещами и, не спускаясь, бросила ее на стол. Броган несколько раз чихнул от поднятия облака застарелой пыли и схватил свои жалкие пожитки. «Я не хочу тебя видеть. Долго. Очень долго», – мрачно произнесла Иптихоль, спускаясь с кряхтением вниз. «И тебя, и всех твоих двойников». Женщина повернулась к молодому человеку, и ее пеги и брови удивленно приподнялись, поскольку склад был пуст. «Исчез. Ты только погляди. И где благодарность? Тот второй хоть вежливым был, хотя слишком как-то». Рейну пришлось идти в столовую, поскольку, когда посмотрел на окна Академии, немедленно наткнулся на хмурый взгляд ректора. Саргон молча ткнул пальцем, указывая на нижний этаж замка, прямиком на столовую. Молодой человек коротко кивнул и пошел к крыльцу. У входа в огромное помещение, заставленное деревянными столами, Броган мрачно одернул форменную куртку и прошел внутрь столовой. Кухарка положила ему щедрую порцию горячей каши, добавила кусок мяса и пожелала наесться от души. Рейн машинально поблагодарил женщину и обернулся, выискивая стол, где можно было бы поесть. Долго искать не пришлось. Элгар, словно сговорившись с ректором, указал ложкой на свободный стул перед собой. Янтарный взгляд Грифона не просил, требовал. Броган хмыкнул, но поддался на это вежливое приглашение. «Сядь уже, Ярн, тебя побери!» Ир с ногой отодвинул стул для своего товарища. Рейн поставил поднос на свободный край стола и, наконец, сел. «Чего хотел?» – спросил дракон, поглядывая на принца. Он без аппетита жевал мясо, словно кусок ботинка. «Ты мне должен», – возмутился Ирс. «Мне пришлось целые сутки нянчиться с твоим братцем». Ты ведь хорошо о нем позаботился?» Нахмурился Рейн. «Угу, как о родном!» Фыркнул Элгар. Он бросил взгляд на ошейник дракона и выругался. «Послушай!» Ирс подался вперед. «Я в твои дела не собираюсь лезть, Броган, но твой братец преуспел за это время и даже переплюнул тебя». «О чем ты?» Рейн отложил ложку и отодвинул от себя тарелку. Грифон резко придвинул ее обратно и велел. «Жуй, силы понадобятся. Не знаю, что у тебя произошло, но с этой штукой...» Юноша указал на кольцо. «Тяжеловато придется. Половина Академии желает свернуть твоему братцу шею. Угомони его, пока сам не подставился». «Мой брат?» «Твой брат забыл, что он не Венкель. Мне повезло больше. Я целый год находился в ссылке в Гаранфиле, где мне подробно объяснили положение вещей. Ивар Броган должен понять, что это Арфен». Ирс замолчал и схватил свою чашку, допивая содержимое. «Утратил свое красноречие?» Мрачно осведомился Рейн и поднялся из-за стола. «Я знаю, каково ему». Опальный принц встал следом за товарищем. Не желая, чтобы его посчитали излишне сентиментальным, Грифон поспешил покинуть столовую. «Чем ты тут занимался, брат?» Покачал головой Броган. «Ждал тебя всю ночь», – прорычали у него за спиной. Рейн медленно повернулся, но ему не дали опомниться и потащили к выходу из столовой. Сопротивляться силе Ивара сейчас было просто глупо. Рукав на форме едва не треснул, когда в самом темном углу в коридоре младший брат прижал Брогана к стене. «Задушишь», – просипел Рейн, и Ивар тут же убрал руки, нервно поправляя одежду своего близнеца. «Всю ночь, брат». Глаза юноши засияли сапфирами. «Прости», – глухо пробормотал Рейн. «Я не мог». «И для чего тогда я нужен?» – прерывисто вздохнул Ивар. «Я не смог смотреть тебе в глаза после того, что я сделал. Я и сейчас не могу». Глухо отозвался старший брат. «Что я мог тебе сказать?» «Все как есть. Я бы выслушал». «Я благодарен». Рейн положил руки на плечи младшего брата. «Но сейчас и сам не знаю, насколько тяжелы последствия того, что я сотворил с Райкданом. Я должен разобраться сам». «Как себя чувствует Киллеер?» – спросил Ивар, заставляя себя не спорить со старшим братом. Он понимал, что сейчас не самый лучший момент для этого. Мастер Бродик исцелил ее. Теперь он сам слаб. «А дитя?» – осторожно поинтересовался младший Броган. «Они оба целы», – успокоил его Рейн. «Сейчас Келл у Бродика. За ней ночью приглядывала током. Послушай, мне нужно явиться в кабинет ректора, я должен идти». «Да, ступай, но знай, сегодня ты ночуешь в своей комнате». «Обещаю». Согласно кивнул Рейн. «И ты пообещай мне кое-что». «Что же?» – удивился Ивар. «Что будешь осторожен со словами». Броган попытался невинно улыбнуться, не желая смущать брата. «Разве моей речи недостаточно?» «Достаточно», – уверил его Рейн. «Просто для Арфена они слишком хороши». «Слишком хороши?» Черные брови Ивара приподнялись. «Да, слишком», – пробормотал дракон и, понимая, что пока не подобрал нужных слов для объяснения с братом, поспешил покинуть его и подняться в кабинет ректора. Она проснулась под странный ракочущий звук, ощущая тяжесть в ногах. Киллеер осторожно открыла глаза, встречаясь с ярким янтарным взглядом. Арзу нагло устроился на ней, собственнически положив лапу на живот молодой женщины. Он прекратил урчать, понимая, что его застукали за этим делом, и резво соскочил на пол, на лету рассыпаясь облачком тумана. Проявился призрачный питомец ведьмака уже на своей любимой каменной полке. Лиса села на жесткой постели и огляделась. Она находилась в знакомом большом помещении, сплошь уставленном горевшими свечами. Логово Бродика, таинственное и пахнущее всеми возможными травами, от аромата которых кружилась голова, а может быть и от голода. Киллеер откинула край одеяла и встала с кровати. Пройдя по прохладному полу, девушка заметила за столом дремавшую великаншу. Мастер током опустила светлую голову на руки и пыталась хоть немного отдохнуть. Она просидела тут всю ночь? Рядом с нею? Лиса плохо помнила все события после того, как они покинули Раэгдан. Сейчас, когда подумала об этом, тревога вновь одолела ее, и девушка торопливо подошла к двери, намереваясь покинуть это место. «Погоди!» – окликнула ее Белла. Она поднялась из-за стола, неловко потянулась, давая затекшим плечам расслабиться, и поманила Келлир к себе. «Ты не можешь выйти в таком виде, цыпленок!» Женщина указала на великоватую рубашку, в которой была подопечная. Келлир только теперь опомнилась и посмотрела на свою одежду. Вещь явно принадлежала самой Токум. Пахла луговыми цветами и была огромного размера, как и сама хозяйка. «Где Рейн? Я должна его увидеть!» Взволнованно проговорила лиса, сдерживая себя, чтобы немедленно не отправиться на поиски мужа. «Не волнуйся, сядь!» Белла подошла к ней и, придерживая за плечи, вернула к постели. «Я накормлю тебя! Ты еле на ногах стоишь! Твоя одежда на стуле возле стола мастера Бродика!» «Благодарю вас за заботу», – пробормотала девушка. «Но мне нужно к Рейну. Я потом поем, я не голодна. Я должна его увидеть, он был таким...» «Я выходила недавно», – уверила ученица Токум. «С ним все в порядке, он в безопасности. Наверняка сейчас у ректора в кабинете. Час назад вернулся Бродик с вестями из Раэгдана». «Какие новости он привез?» Келлир нетерпеливо придвинулась к великанше, и Белла ласково пригладила ее взъерошенные волосы. «Леди Айла жива», – ответила Токум. «Это хорошо, это просто хорошо», – прошептала лиса. «Рейну была бы невыносима мысль, что он стал убийцей собственной матери. А остальные обитатели замка?» «Многие были ранены. Этот факт нельзя отрицать. Но, наверное, боги действительно благоволят Рейну Брогану. Его душа не будет тяготиться чужой смертью». Келлир судорожно выдохнула, чувствуя в груди тепло от облегчения. Это чувство распространялось по ее телу, собираясь неким маленьким солнцем в районе живота. Девушка прижала к нему руки. Удивительно, но она и в самом деле ощущала под своими ладонями это тепло. «Как ты себя чувствуешь? Я пошлю за Бродиком», – взволнованно проговорила великанша. «Не знаю», – торопливо сказала девушка. «Удивительно». «Что же?» «У меня такое ощущение, будто он тоже почувствовал облегчение. Он счастлив?» – растерянно проговорила Келлир.